путь в Полесье. К моему удивлению, табор отправился не на юг, в Крым, а на север. Толик туманно пояснил, что предстоит какое-то дело в белорусском Полесье, а уж потом цыгане повернут коней на Крым. Дневные переходы были для нас с Толиком самыми скучными часами. Жара, пыльные дороги, перебранка взрослых цыган, плач малышей, скрип телег, тоскливое однообразие. Да и Катаринка не радовала меня, да чего же вредной и переменчивой особой она оказалась. То подолгу разговаривала со мной, как с самым близким человеком, то вдруг мгновенно отдалялась. Собирала вокруг себя подружек и о чем-то болтала по-цыгански. Громкий смех, украдчивые взгляды, мимика и жесты девчонок наводили на грустные мысли, что посмеиваются они не над кем-нибудь, а именно надо мной. Скучное течение таборной жизни изменилось приходом в Полесье. Здесь не было изнуряющего степного пекла, и днем и вечером можно было в волю купаться в мелких речушках и ловить рыбу. Зачем пришел в Полесье табор, выяснилось в первый же вечер. Буднично и просто дядя Михайло наконец пояснил мне: «Ждем скифов».